Глава 17. Председатель. Когда Бейли открыл глаза, в окно лился солнечный свет, и он ему обрадовался. К своему еще сонному удивлению, он обрадовался солнечному свету. Значит, гроза миновала, ее словно никогда и не было. В сравнении с ровным, мягким, теплым, контролируемым освещением городов солнечный свет, безусловно, казался резким и неустойчивым. Но по контрасту с грозой, он был залогом безмятежного покоя. «Все относительно», — подумал Бейли. «Он уже никогда не будет считать солнечный свет злом». «Партнер Лайдж?» Возле кровати стоял Дэниел, а за ним Жискар. Мрачное лицо Бейли расплылось в улыбке чистой радости. Он протянул руки обоим. «Йосафат, ребята!» — воскликнул он, не заметив полной человечности такого обращения. «Когда я в последний раз видел вас вместе, то не знал, доведется ли мне снова увидеть вас или хотя бы одного из вас». «Но в любом случае», — мягко заметил Дэниел, — «ни при каких обстоятельствах никому из нас не причинили бы подлинного вреда». «Теперь при свете солнца я это вижу», — ответил Бейли. «Но вчера вечером я думал, что гроза меня прикончит, и не сомневался, что тебе, Дэниел, грозит серьезная опасность. Казалось даже, что и Жискар может пострадать, защищая меня от многочисленных противников. Довольно-таки мелодраматично, не спорю, но я же был немного не в себе, понимаете?» «Нам это известно, сэр», — ответил Жискар. «Вот почему нам было так трудно уйти от вас, вопреки вашим настойчивым требованиям. И надеемся, что сейчас это не вызывает вашего неудовольствия». «Нисколько, Жискар». «А кроме того», — сказал Дэниел, — «мы знаем, что о вас хорошо заботились, пока мы отсутствовали». И только тут Бейли вспомнил прошедшую ночь. «Гледия!» — он осмотрелся. Ее не было в комнате. Или ему пригрезилось? «Да нет же, сном это быть не могло!» Он хмуро взглянул на Дэниела, как будто заподозрив в его словах скрабезный намек. «Нет, и этого быть не могло. Робот, даже самый человекоподобный, не будет запрограммирован смаковать двусмысленности». «Да», — ответил он, — «очень хорошо. Однако сейчас я хотел бы, чтобы меня проводили в личную». «Мы здесь, сэр», — сказал Жискар, — «чтобы оказывать вам необходимые утренние услуги. Мисс Гледия решила, что с нами вам будет спокойнее, чем с ее роботами, и она специально подчеркнула, чтобы мы предупреждали ваши малейшие желания». «Что она, собственно, под этим подразумевала?» — спросил Бейли с некоторой тревогой. «Я чувствую себя вполне хорошо и не хочу, чтобы меня мыли и высушивали. Я сам могу о себе позаботиться, надеюсь, она это понимает». «Вам нечего опасаться, партнер Лайдж», — сказал Дэниел с легкой улыбкой, которая, как казалось Бейли, была аналогична той, которая у человека означала бы дружескую симпатию. «Мы просто должны позаботиться, чтобы у вас не возникало никаких затруднений. Если в какие-то моменты вам будет удобнее обходиться без нас, мы подождем в стороне». «В таком случае, Дэниел, и Жискар тоже. Мы во всем разобрались». И Бейли спрыгнул на пол, заметив, что ноги его прекрасно слушаются. Ночной отдых и лечение, которому его подвергли, внеся в дом, в чем бы оно ни заключалось, сотворили чудеса. Не говоря уже о Гледии.